император потускнел. Я ожидал большего, Антоний. Вряд ли можно удивить ее атлантами, хоть мертвыми, хоть живыми и юными. Он бессмертный. В первый миг это никак не тронуло сознание, ибо в голове было много сиюминутных и скоротечных мыслей. На причале возле кораблей Овездры выстроился караул префекта города, и сам он, ни к месту и ни к случаю, обряженный в белую тогу, встал возле сходин. И вдруг отяжелевший взор Камита заставил Юлия сосредоточиться на его последних словах. «Мне 47 лет, Август, а я уже старик», — с несвойственной ему безысходностью вымолвил Антоний. «Тебе 29, но ты прожил большую половину жизни. Сегодня я зрел человека. Впрочем, человек ли он? Бессмертие — привилегия богов. Сколько же ему? В это трудно поверить. Но я сам видел свидетельство времени. Договор купли-продажи, подтвержденный нотариусом 200 лет назад. Все, что связано с собственностью, у нас священно и потому вечно. Вот только жизнь коротка. Погоди, но мумии Атланта тоже 200. Нет, это не ожившая мумия. Атлант никогда не умирал. Хочешь сказать, он был кем-то куплен как невольник? Да, он раб. Только бессмертный раб. Звучит невероятно, но это так. Он пережил не одно поколение хозяев, успевших родиться, вырасти, возмужать и умереть. И если бы только пережил, он не постарел ни на один год, оставшись юным. Более всего на свете потрясает время, Август, и я сегодня ощутил его чудесную природу. И еще в детстве я смотрел на старые деревья и думал, они видели мое рождение и увидят мою смерть, оставшись стоять под солнцем, как стояли. И мне становилось так обидно, что я плакал и взывал к богам, и вопрошал, как же так? Я человек. Мое тело сложнее и искуснее, чем древесина. Я разумен, способен к созиданию, к творению вечного. Почему же все это погибнет и превратится в тлен, когда твердое, бездушное дерево останется живым и зеленым? Сейчас я стар. И у меня нет слез, но хочется плакать от радости. Лишь одно прикосновение к бессмертию, возможность лицезреть его, способны всколыхнуть самое огрубевшее и опустевшее сердце, Август. Вот он, магический кристалл. Юлий помнил Антония свирепым, когда верные императору когорты заливали мостовые кровью возмущенных свободных граждан Ромея. Знал глубоко подавленным и удрученным, когда предали ближайшие сторонники, а за 3 часа до назначенной казни нашел его спокойным и мужественным. Видел будущего Камита в тяжелый час поражения, когда его легионы бежали под натиском варварских полчищ, и в торжественный момент победы возле Эксквилинских ворот. Нигде, никогда он не терял присутствия духа и суровой, отважной злости героя. И только сейчас Юлий вспомнил, что ни разу не видел, как этот человек выражает радость и восхищение, когда он испытывает счастье. Судя по мальчишеской, отвлеченно-задумчивой улыбке и остекленевшему взору, наступил этот невиданный миг. «Почему же до сей поры о живом Атланте никто не знает?» — осторожно спросил император, дабы не потревожить состояние Антония. «Что?» Камит будто проснулся. «А много знали о мертвом? Тем более мумия когда-то хранилась в Регии. Когда мы думаем о хлебе и победах, но не получаем ни того, ни другого, становимся нелюбопытными. А чужие старые победы нас не вдохновляют, напротив, вызывают ненависть. И мы продаем то, что хранилось в музеях. Все это длится 3-й век. Наши думы и надежды уже становятся бессмертными, Август. Чудесным для нас стал бы союз с Урджавадзой и поражение персов магическим кристаллом. А истинным чудом — победа над северными варварами. Что нам, некий, плененный 200 лет назад исполин, проданный в рабство, даже если он необычного великого роста? Когда мы уже забыли о самом императоре Марии, пленившем его? Мы ценим прошлую славу, когда ощущаем блеск величия империи, когда же видим нищету — перекладываем вину на своих предков. Полицейский караул, пришедший на пристань, вероятно, для того, чтобы исполнить судебное решение, стоял не шелохнувшись и более походил на почетный. Префект города все еще пребывал перед сходнями, даже не сделав попытки подняться на корабль. И к нему никто не выходил. Будь такая заминка на театральных подмостках, публика давно бы уже освистала незадачливых актеров. Но император наблюдал за всем этим безучастно, поскольку сознание сейчас было приковано к иному. «Как же ты узнал о живом и бессмертном варваре?» В другой раз Антоний непременно бы подчеркнул свой неимоверный труд во благо империи, дабы выгодно отличиться от консула. Сейчас Камид забыл и о соперничестве. Сегодня утром случайно встретил знакомого фискала. Он тяжбу ведет с хозяином. В наших законах нет указаний, как брать налоги за бессмертных рабов. Тем более, если раб — атлант. Фискалы знали о нем? На то они и фискалы. Если ты обернулся в один день, значит, он недалеко от Ромея. Он высоко, в горах. Император излишне засуетился. Тогда немедля в путь. Я выкуплю его и приведу во дворец, и тогда Авездра перешагнет мой порог. Камит остался неподвижным, как размякшая и оплывшая куча глины. Я хотел это сделать, Август. Хотел войти к тебе и сказать: «Подними выше меч, Юлий». Но я, старый и опытный воин, не сдержал чувств. Думал, у меня их больше нет. Но, взирая на этого юного и бессмертного человека, прикованного цепью, ощутил восторг, коего не испытывал даже после побед. И тогда мой разум озарило. Да человек ли это? Последние 20 лет его не кормят и дают только воду, но он живет и еще выполняет тяжелую работу. Я не сдержался, Август. Хозяин в тот же час узрел, что я хочу купить не раба, а чудо света, и назвал мне цену. Он что же, безумен или слеп, и не знал, кого держит на цепи? За несколько поколений атлант стал привычен, как мы привыкаем к вечным деревьям, к горам, рождаемся и умираем, а они стоят. Кто хозяин? Один грек, владелец небольшой каменоломни. Его имя ты никогда не слышал. Минор. Его знают зодчие и скульпторы. Они всегда изумлялись, как этому греку удается добывать огромные глыбы мрамора без единой трещины и изъяна. Сколько же он затребовал? Нищета лишает человека всякой разумности. Сейчас никто не покупает мрамор, поэтому грек хочет заработать на этом один раз и много. Он будет питаться травой, но подождет. У него товар бессмертный, как камень. Так сколько? В твоей казне, Август, нет и половины того. А нужно выдавать жалование легионам и еще заплатить за медь, потраченную на колосса. Хотя колосса уже не существует. Поеду сам. Увидев тебя, Август, этот минор еще выше поднимет цену, ибо раб — его священный доминий. Представление на пристани закончилось, так и не начавшись. Караул развернулся и, соблюдая строевой порядок, направился улицей, подготовленной для проезда артаванской сокровищницы. Император уже готов был сказать, что, коль скоро хозяин не платит налогов со своего доминия и ведет тяжбу с фискалами, то можно попросту реквизировать раба в пользу империи, но, глядя на ушедшего ни с чем префекта города, с подступающей тошнотой и отвращением ощутил немощность власти, утратившей силу вместе с божественностью. И от внезапного приступа собственной слабости закружилась голова, дрогнули колени. «Тогда возьму силой», — проговорил он и бессильно опустился на мраморную скамью. «В тот же час рухнет все, что мы еще называем империей», — вымолвил Камит. «И ты вместе с ней, как колосс. И если не будешь похоронен под ее обломками, то тебя изрубят на части. В любом случае, империя станет самой великой могилой, когда-либо существовавшей на земле. Тебя не спасет даже магический кристалл, по слухам способный дать его обладателю божественное начало. Скажи мне, что я должен сделать, Антоний?» «Прежде услышь меня, Август». «Я слышу». «Этот бессмертный юноша, он не человек, он бог варваров. Марий пленил их бога. Уже не первый раз за последние дни в присутствии Юлии произносили это имя, которое вызывало не просто неудовольствие, что Комит презрел негласные правила, восхваляя перед ним другого императора. Одно упоминание о Марии сейчас привело его в бешенство. Да он был бездарным стратегом и никчемным императором. Он не выиграл ни одного сражения, и при нем скифы отбили Танаис и взяли себе все северные земли, прилегающие к Понтийскому морю, за которые теперь бьются мои легионы. Своими интригами с федератами он подорвал былую мощь Ромейской империи. Он впустил орды диких обров в наши северные провинции. С него началось то, что мы вынуждены исправлять сегодня и терпеть унижение. И все-таки он не мог назвать сейчас самой главной причины, по которой таил обиду на императора Мария, 200 лет назад сдавшего город Танаис варварам. При одном упоминании этого имени у Юлия дергалась и приходила в неуправляемый трепет правая рука, будто ему снова отсекали большой палец. Возле этого проклятого города, еще будучи декурионом конницы, он попал в засаду и был пленен. Скифы не продавали своих пленных в рабство, и Юлия миновала эта позорная участь. Однако степные варвары придумали иное унижение. Всякий, кто хотел освободиться и вернуться на родину, обязан был за один год выучить их дикий язык, после чего пленнику отрубали большой палец на правой руке вместе с суставом, чтобы он никогда не смог держать в ней тяжелого оружия либо натянуть боевого лука, и потом уже отпускали. Юлий очень хотел вернуться в Ромею, чтобы прийти потом и отомстить за себя, поэтому выучил варварский язык и лишился пальца. И теперь он менее всего опасался, что, взойдя на престол, может получить прозвище «Беспалы», а так его иногда называли, напоминающее ему о поражении и пленении. Тем паче вовсе не расстраивался из-за руки, которая теперь походила на длинную обезьянью лапу. Страшнее было другое. Подлые и коварные скифы неожиданным образом внесли тайную заразную болезнь в его сознание. И в минуты сильного душевного волнения, будь то горечь разочарования или радость победы, он внезапно забывал латынь и незаметно для себя говорил только на этом навязчивом варварском языке. Он научился блестяще владеть оружием, вкладывая его в левую руку. Но что бы он ни делал, не мог избавиться от изуродованного болезнью разума и был вынужден в любой ситуации скручивать себя, как скручивает жесткий канат баллисты, дабы сдержать всякие свои чувства. Никто, даже самые близкие, не знали об этом пороке. По крайней мере, он так считал. Поэтому и радость, и гнев Юлий выражал холодно и равнодушно, втискивая себя вместе с чувствами в доспехи бесстрастия, словно катафрактарий, замыкающий себя в броню вместе с лошадью. «Ты кричишь, Август?» — промолвил тихо Антоний, заставляя императора прислушаться. «А значит, ты сейчас слаб. Неужто я ошибся в тебе? И ты совсем не умеешь переживать временные неудачи? Выпей хотя бы вина, коль сейчас нечего больше вкусить, что подняло бы твой дух и усмирило метущееся сердце. Может, тогда откроется слух?» «Да, Август, было время, когда императоры покоряли не только целые народы, но и пленяли их богов. Митра, коему ты втайне поклоняешься, чьим богом был изначально? А что же ныне? Ты не можешь покорить земную женщину, стоящую у твоего порога. Ты не в силах заманить ее в свой дом, ибо не испытываешь тех чувств, на которые самые гордые царевны летят, как бабочки на огонь. И хотят быть плененными. Душа Вездры так же пуста и слепа, как и твоя, но она ищет чудо и жаждет увидеть его». Голос обезоруживал, а непривычное взгляду, отрешенное и вместе с тем возвышенное состояние Комита прилипало к лицу и рукам, как прилипает незримая паутина в темных и запущенных углах дворца или дикий варварский язык к сознанию. «Мы уже слишком долго ищем себе богов, покровительствующих нашим деяниям, но не чувством, Август. Империя погибнет от того, что священным стал Доминий, но не то, что наполняет нас неожиданной, поистине божественной силой. Я говорю не о любви к женщине, а о человеколюбии. Мы давно перестали любить женщин, и видим в них лишь орудие для удовлетворения своей похоти. Но мы еще и утратили добрые чувства к человеку, как к существу божественному». «О чем ты говоришь?» — страшась своего шепота, спросил Юлий. «Я говорю о божественном чувстве, сквозь которое, как сквозь магический кристалл, мы познаем мир. Сегодня я увидел в этом юном Атланте Бога, которого считают рабом и содержат на цепях. Идите к нему и спросите, отчего он, рожденный смертным, стал вечным?»